Глава 73. Продвигаясь вперед. Посреди густых джунглей Коса красовался огромный круглый провал в земле, уходящий вниз сужающимся колодцем до самой поверхности зеленоватой воды. Здесь было весьма красиво, но некому было оценить вид. Местность кишела дрейками-хамелеонами. Тот самый синод, где в прошлом цикле они добыли сферу первого императора, Зак и Зориан стояли на краю обрыва, глядя на снующих внизу дрейков и обсуждая, как в этот раз добыть артефакт. Иногда мимо них пробегали группки ящеров, но маскировочные заклятия и ментальное воздействие Зориана делали свое дело. «И как мы поступим?» — спросил Зак. «Думаешь, сможешь провести нас туда незамеченными?» Зориан долгий миг смотрел в синод, потом покачал головой. Дрейки внизу сбивались в группки от пяти и более, а в пещере со сферой обосновалась особенно многочисленная группа. «Даже одному-двум не просто отвести взгляд», — с сожалением сказал он. «Эти их четыре независимых глаза слишком отличаются от людского восприятия мира. Я не смогу продолжительное время дурить большую группу». Зак не удивился. Похоже, уже свыкся с особенностями магии разума. «Тогда просто раскидаем их и войдем. Зачем усложнять? Мы с ними справимся, я уверен». «Я бы обошелся без драки с кучей ящериц», — ответил Зориан. «Как насчет такого варианта? Ты немного отходишь от синота и атакуешь их. Если судить по их прошлой реакции, они все выбегут, чтобы разобраться с тобой. И тогда я телепортируюсь в пещеру, заберу сферу и сразу назад. Даже если они оставят часть сторожить, с небольшим числом я справлюсь. А если при попытке забрать сферу ты вызовешь гидру?» — нахмурился Зак. «Не обижайся, но твои боевые навыки...» «Я этой твари не ровня, я знаю», — кивнул Зориан. «Но мне не нужно с ней сражаться. Достаточно выжить пару секунд, чтобы сплести заклятие телепортации. К тому же подозреваю, что гидра не сможет выйти из карманного измерения в пещере. Она слишком большая. В прошлый раз она появилась из озера в глубине синота, и в этот раз, думаю, будет так же. Но когда ты вынесешь сферу из пещеры, вокруг тебя будет полно открытого пространства», — заметил Зак. «Ух, черт, об этом он не подумал. И даже если гидра не среагирует немедленно, ее присутствие превращает сферу в часовую бомбу. Монстр явно может выйти наружу, когда захочет. Что если мы принесем артефакт в Сиорию, а чудище решит прогуляться, пока мы спим или на что-то отвлеклись? Представь, что она может натворить. Если она не среагирует на взятие сферы, ее следует немедленно выманить наружу, прежде чем идти к людям». Они все же приняли план Зориана, хотя исполнение оказалось несколько сложней. Похоже, одного Зака было недостаточно, чтобы спровоцировать всех ящериц, ведь он всего один, и даже его несусветная сила не особо бросается в глаза. Так что сперва против него вышли пятеро молодых дрейков. Разумеется, когда он с легкостью с ними расправился, весь синод оживился, но недостаточно, чтобы атаковать единым порывом. Ящерицы чувствовали себя в безопасности, так что просто сбивались в кучу, ожидая, рискнет ли человек шагнуть на их территорию. К досаде Зориана собирались они как раз вокруг нужной ему пещеры. К счастью, когда Зак начал обстреливать логово артиллерийскими заклятиями, ящерицы поняли, что дальше тянуть нельзя. Они всем скопом рванулись к обидчику, оставив лишь горстку стражей. Зориан тут же телепортировался в пещеру, забрал сферу и был таков. Миссия выполнена. Что касается гидры, она так и не появилась. Ни когда он забирал сферу, ни пока они несколько часов ждали в джунглях, Зориан даже не знал, что об этом думать. С одной стороны, это значило, что им не нужно драться с огромным телепортирующимся, благословленным богами-чудовищем. С другой, Зак прав, это означало, что гидра может вылезти, когда не надо, и запороть весь цикл. «Нам правда надо уже выяснить, как попадать в эту хреновину», — недовольно сказал Зак, крутя сферу в руках. «Нельзя исключать вероятность, что это просто не предусмотрено», — заметил Зориан, задумчиво глядя на стеклянный шар. «Не так-то просто впечатать в предмет заклятия телепортации. Да, есть жезл телепортации, настроенный на определенную точку, есть платформы, завязанные друг на друга, но все, что сложнее, требует живого заклинателя. Возможно, прежние владельцы использовали специальное заклинание телепортации». «Прелестно!» Зак подбросил шар в воздух, активируя его. Сфера замерцала и с негромким свистом словно провалилась сама в себя. Мика, от нее не осталось никаких следов. «Значит, нам придется либо искать это заклятие, либо разрабатывать с нуля. На это уйдут годы. Будто нам больше не на что время тратить». Он призвал сферу, заставив ее вновь проявиться, и тут же снова развернул. «Но если ты прав, это натуральная халтура», — продолжил Зак. Кто, черт возьми, построит карманный дворец и не предусмотрит входа? Разве трудно разместить внутри платформу или якорь возврата, или что-нибудь подобное? И когда хозяин сферы командует, она затягивает людей внутрь или выбрасывает наружу. Это же возможно! Он вновь призвал и вновь активировал сферу. «Возможно», — согласился Зориан. «И вполне вероятно, что внутри сферы все это когда-то было. Но телепортационные платформы и якоря возврата требуют обслуживания. Они не пережили бы прошедшие века. Ну или что-то внутри могло сломать их. Скажем, огромная взбесившаяся гидра». «Об этом я не подумал», — поморщился Зак, призывая сферу. «Что-то нам...» Он вновь активировал артефакт, но в этот раз свист был куда громче. Прямо перед ними высилась гигантская разъяренная гидра. Понятно, что следующие несколько минут прошли довольно напряженно. Чтобы справиться с монстром, потребовалось больше времени, чем они ожидали. Но хотя бы не пришлось волноваться, что гидра убьет кого из людей Дэймина. Поначалу было тяжело, ведь тварь застала их врасплох, но когда они забрались и вырвались из зоны поражения, им просто оставалось держать дистанцию и бить гидру, пока та не сбежала в джунгли. На это ушло несколько часов, поскольку Зак снова вернул себе сферу, что очень не понравилось древнему стражу. Плюс Зориану был очень интересен ее распределенный разум, и он больше наблюдал, чем сражался. Они не стали преследовать чудовище, и сфера вышла, и ладно. Зато они обмозговали произошедшее и сочли, что гидра не просто так появилась лишь тогда, когда Зак развернул карманное измерение. Возможно, она просто не могла выйти, пока сфера в переносном режиме, и была вынуждена ждать. Что, в свою очередь, намекало, что в свернутую сферу невозможно попасть, и все их попытки со сферой в руках были тупиковым направлением. Так или иначе, забрав сферу и избавившись от гидры, Зак и Зориан вернулись на свою базу в Косе, маленькое поселение Ранея, развернутое посвященными вокруг местных врат Бакоры. А Зориан догадывался, что посвященные встретят их куда гостеприимнее, если принести им ключ от Коса, но реальность превзошла самые смелые ожидания. Проверив код, Ранея чуть с ума не сошли. На то, чтобы убедить их в существовании петли, ушло чуть менее 4 дней, более чем вдвое быстрее обычного. Но симулякрома в Кос он все же послал. Не хотел складывать все яйца в одну корзину, к тому же ему была нужна цепочка телепатических передатчиков до Коса. И все же действующее соглашение с посвященными очень радовало. Добраться до Коса можно и другими путями, а вот для поиска ключа в Блантире Ранеа совершенно необходимо. Там не было сколь-нибудь заметных человеческих поселений, и корабли туда почти не ходили. Между Алтайзией и Блантиром не было такого удобного архипелага, позволяющего прыгать с острова на остров, телепортация тоже отпадала. Окрестные моря и побережья были дикие и неукротимы, кишели монстрами и иными опасностями. Зорин обсуждал это с Дэймином. Теоретически до Блантира возможно добраться за месяц, но и только. Целый цикл трудного пути ради пары-тройки дней, собственно, поисков. К счастью, Блантир буквально усыпан вратами Бакоры. Их тут было даже больше, чем в других местах, словно держава, строившая их, была именно с этого континента. Что любопытно, ведь, насколько известно, люди никогда здесь не жили. Ученые часто спорили об этом, но Зориана подобные вопросы не интересовали. Главное, что сеть врат Бакоры — единственный способ вовремя попасть в Блантир. Утраченная в Блантире имперская реликвия беспокоила его значительно больше иных сложностей сбора ключей. Теперь же, зная, что, имея код, теоретически может достичь далекого континента всего за 4 дня, он словно сбросил с плеч тяжелый груз. Может, у них даже все получится. «Что насчет твоего брата?» — внезапно спросил Зак. «Разве ты не передал ему записи из прошлого цикла? Он же наверняка записал, где искать сферу». «Он записал, но я уже предупредил его, что сферу заберем мы», — сказал Зориан. «Ха, он, наверное, был счастлив», — слегка улыбнулся Зак. «Да, это его не обрадовало», — кивнул Зориан. «Но и слишком он тоже не расстроился. Он знает, что без нас ему гидру не одолеть. На один только сбор наемников, чтобы отбить сферу у монстров, уйдет больше месяца. Но он взял с меня слово, что по выходу из петли мы уступим сферу ему. Наверное, это будет честно», — пожал плечами Зак. «В смысле, штука мне нравится, но он ее заслужил. К тому же он твой брат. Но будешь должен». «Буду должен?» — поднял бровь Зориан. «Должен что?» «Другой карманный дворец, разумеется». Зак помахал сферой. «Скоро ты будешь учиться на лучшего спеца по карманным измерениям, так? Какой-то там дворец не составит тебе труда». «Какой-то там, значит». О карманных измерениях было мало что известно, но Зорин подозревал, что древняя реликвия близка к пределу возможного. Известны более крупные скрытые миры, но их совсем мало. «Поправка», — сухо сказал Зориан. «Мы будем учиться на лучших спецов по карманным измерениям. Неужто ты упустишь шанс научиться такому?» «Такое я никогда не упущу», — ухмыльнулся Зак. «Но делать вещи лучше удается тебе. Я больше люблю их ломать. Плюс мы уже решили, что ты мне должен. Я великодушно согласился, что сфера отойдет твоему брату. Взамен с тебя другой карманный дворец. Мы поговорим позже, когда станет понятно, насколько это вообще возможно», — беспечно сказал Зориан. «Но одно могу сказать прямо сейчас. Именно дворец ты не получишь». «Чё?» — заныл Зак. «Почему нет?» «Потому что карманные измерения не создают материю». Зориан указал на сферу в руках Зака. «Если хочешь, чтобы внутри был участок, тебе нужно украсть его, заключив карманные измерения. Так что хочешь карманный дворец, ну его сначала придется построить. И если забыть об астрономической стоимости работ, я просто не умею проектировать и строить дворцы». «О», — сказал Зак. «Ну да, звучит логично. Но если тебя устроит выдолбленная со вкусом пещера или миленькая деревянная хижина, я определенно могу с этим помочь», — добавил Зориан. «Черт возьми, если хочешь излишеств, я даже стеклянные окна могу сделать». Это спровоцировало долгий спор, какое здание может построить один маг, имея только природные материалы. Дискуссия влилась в строительное соревнование, где оба путешественника во времени постарались создать из подручных материалов самое роскошное жилье. Забреди сюда случайный путник несколько часов спустя, он был бы поражен усыпавшими окрестности башнями, зиккуратами и обычными домиками. Вот только это место было слишком глубоко в джунглях, и едва ли его найдут до конца цикла. Но вот летучие мыши и другое зверьё наверняка оценили новые жилищные условия.